просторном помещении наверху три комнаты и зал, дорого, со вкусом меблированные. На стенах шикарные работы мастеров, обрамленные золотыми багетами. Книжные полки, на которых время от времени приходится менять экспозицию в зависимости от того, какой заморский гость пожаловал на дачу. Чаще всего, как, например, сегодня, на полках можно увидеть сочинения Шиллера, Гёте и других немецких классиков и даже модных современников. Герман Гессе, в частности, «Степной волк», «Игра в бисер». И музыка здесь тоже звучала, не случайная. Сегодня с утра с переменным успехом Бах, Бетховен, Шуберт, Шуман. И роскошный стол накрыт был с таким расчетом, чтобы гость ощущал себя в родной Германии. На золоченых и серебряных подносах чего только не было. Штрудли по-немецки, мясное блюдо, сытное и вкусное. Пирог, немецкий кух быстрого приготовления, который обычно готовят к торжественным случаям, свадьба, день рождения. Было здесь даже любимое блюдо легендарного Штирлица – айсбан или свиные ножки по-немецки. Эти ножки к пиву хорошо подходят, причем подходят как в буквальном смысле, так и в переносном. Каламбур хозяина. Ну и, конечно, выпивки было предостаточно рядом с такой роскошной закуской. Круглый стол сверкал, уставленный коньяками, водками и свеженьким баварским пивом. За столом сидели двое. Худосочный белобрысый фриц Агидиус Штайнер и Емельян Семенович Пустовойтов, располневший до безобразия, как сам он иногда себя поругивал, но ничего не делал для того, чтобы меньше пить и есть. Здесь, правда, был еще и третий человек, переводчик, но этого третьего хозяин не считал за человека. Переводчик – это попугай, его надо в клетке держать. Это была известная и принципиальная шутка Емельяна Семеновича. Только так его тут навеличивали. Между перезвоном столовых приборов и рюмок за столом шел задушевный разговор. Худосочный белобрысый фриц нахваливал русскую баню и девочек, с ног до головы помывших фрица. Емельян Семенович сиял довольный. Лицо его было изрыто ямочками, следы фурункулеза, которым он сильно перестрадал после недолгой, но впечатлительной отсидки на Колыме. «Ну, баня, это ладно, это присказка!» Раздувая треугольные ноздри, хозяин посмотрел на переводчика. «Скажи ему о главном!» «Сказал?» «Ага. А он чего?» Штайнер, немного понимая по-русски, ответил ему. «Их руфе дих морген ан!» «Так-так», — согласился Пустовойтов, хотя ни черта и не понял. «А ну переведи, что он лопочет!» Толмач, стоящий сзади, наклонился над ухом хозяина. «Он говорит, что завтра позвонит». «Чего? А ну скажи ему!» Емельян Семенович, слегка покачиваясь над столом, погрозил указательным пальцем. «Скажи ему так, дорогой фриц Агидиус, а знаешь ли ты, как русские говорят, нахэ откладывать на завтра то, что можно выпить сегодня? А-а-а!» Переводчик растерянно поморгал. «Прямо так и сказать, а, Семенович?» «Да хоть прямо, хоть криво, но только чтобы все было дословно! А-а-а!» Худосочный ариец, сидящий за столом, был аккуратно одет после бани, побрит, причесан на косой пробор. А Емельян Семенович, слегка обрюзший от обилия жратвы и питья, был завернут в чистую простыню и напоминал древнего римлянина с мокрыми волосами, который только что пришел из римской бани, термы. Емельян Семенович, или проще сказать, Пустомеля, обмывал на этой даче кое-какую очередную сделку с иностранцами. Давно уже собираясь освоить немецкий язык, хотя бы на уровне элементарного, Пустомеля за своими деловыми пьянками-гулянками так и не выкроил время пообщаться с переводчиком, полистать словари. Хотя, истины ради, нужно сказать вот о чем. Какое-то время Пустомеля искренне пытался выучить немецкий язык, но вскоре понял его абсурдность. Он добрался до такой премудрости. Предлог «без» в немецком языке командует винительным падежом, а предлог «с» командует дательным падежом. Так? Так. Но зачем же это так, если оба эти предлога выражают одну и ту же положительную и отрицательную точку зрения на один и тот же предмет и могут управлять... с этими дурными падежами, зубоскалил Пустомеля, в мозгах сплошной падеж. Переводчик, с удивлением выслушав эту тираду, так и не понял, Емельян Семенович сам дотумкался до этих падежей или кто-то ему подсказал. Так или иначе, но немецкий для Пустомеля остался темным лесом, и теперь приходилось где на пальцах объяснять, где мимикой подчеркивать ту или иную русскую фразу. И чем больше приходилось подчеркивать голосом, тем сильнее он раздражался на переводчика. Ему казалось, эта птичка-попугай не все дословно переводит, кое-что проглатывает по той простой причине, что рот у птички то и дело занят чем-нибудь съестным. Штайнер, цокая языком, похвалил природу за окном. Это понятно было без перевода. «Я-я!» – подхватил Пустомеля. «Что есть, то есть». «Was für Hobbes hast du?» – спросил Штайнер. Емельян Семенович, как баран на новые ворота, посмотрел на переводчика. «Но хватит жрать!» – сердито приказал. «Не переводи продукты, речь переводи!» Переводчик хохотнул от такого удачного каламбура. Он спросил, какое хобби у тебя, у вас? Пустомеля глаза опустил. «Хобби у меня сантиметров 20. А-а-а! Он что, не видел в бане? А-а-а!» «Ну ладно, это можно не переводить». Потирая ладони, Емельян Семенович медленно поднялся. «Скажи, что я сейчас покажу ему такое хобби, что у него глаза на лоб полезут. Я знаю, что он собирает ордена и медали. Так, да? Проси. Я приготовил ему хороший подарок. Киндер-сюрприз. Или как там по-ихнему?» Порывшись в каких-то коробках, Пустомеля разложил перед Штайнером такой пасьянс, что у того действительно глаза на лоб полезли. На столе, на специальной бархатной подстилке, засверкали ордена не только бывшего Советского Союза, но даже награды гитлеровской Германии. Хладнокровный Штайнер заволновался и подскочил над столом, заставляя переводчика невольно подумать. Агидиус – это молодой козел. Не зря он скачет. Заволновался Штайнер, когда увидел, в общем-то, невзрачный, но довольно редкий нарукавный знак «Кримшель» – Крым 1942 года, который был выпущен в небольшом количестве. Сверху орел в лапах держал фашистскую свастику, внизу очертания полуострова Крым. «Латунь?» – заверил Пустомеля, светло-розовым ногтем пощелкивая по нарукавному щиту. $400. Но, как говорится, счастье не в деньгах. Такое редко встретишь. Вот в чем дело. А вот это Видишь, дорогой мой фриц Агидиус, видишь? Это почетный крест немецкой матери. Сейчас я прочитаю, хоть по слогам, но прочитаю. Помолчав, Пустомель обратился к переводчику. Алло, Штайнер это прекрасно знает. Я тебя просвещаю, деревня. Слушай сюда. Эти кресты были трех классов. В бронзе, в серебре и в золоте. Они изготавливались из никеля или тампака. Этот крест, дай бог памяти, в 1938 году был учрежден по личному распоряжению Гитлера. Стоит, конечно, копейки, 250, ну, 300 долларов. Но у меня для фрица есть большой сюрприз. Офицерский орден для эсэсовцев. Этот зашкалит за 1000 долларов. Да я за орден Ленина так торговаться не буду, как за этот эсэсовский. Потому что он мне дорог. Он мне, можно сказать, кровью и потом достался. Переведи, хватит жрать. Штайнер что-то сказал, прищуриваясь, точно прицеливаясь. «Все это хорошо», – негромко произнес переводчик, салфеткой вытирая сальные губы. «Но разве ты не знаешь, Емельян Семенович, что главное хобби нашего гостя – это всевозможные винтовки с оптическими прицелами?» «Винтовки? А зачем?» «Не знаю, но он только что сказал, что коллекционирует винтовки. У него их дома уже штук 30». Обескураженно покачав головой, Пустомеля присвистнул. «Застрелиться и не встать! Ну, я подумаю на этот счет». Винтовая лестница внизу заскрипела под косолапыми ногами охранника. Эрик, поднявшийся наверх и доложивший о задержанном человеке, вдруг нарвался на гнев хозяина. «Слушай ты, придурок!» Раздувая треугольные ноздри, зашипел Пустомеля, отводя охранника от стола. «Нахрена ты его сюда притащил?» «Он залез на нашу территорию», стал объяснять перепуганный Эрик. «Я подумал, может, вы с ним захотите разобраться? Мне что, делать нечего? Сейчас же убери его отсюда!» «Куда?» Охранник пошевелил плечом, на котором висел автомат. «Замочить его, что ли?» «Болван! Этого нам только не хватало! Иди извинись!» «Да-да! Чё ты, зенки, вылупил? Извинись, как воспитанный школьник, и проводи за ворота, понял? Чтобы у него никаких подозрений! Живее! А то Штайнер скоро будет уезжать!» «Ну, как скажете, шеф!» И охранник руку приложил к своей желтой жокейской шапочке. «Че у тебя за форма, идиот?» – спросил шеф, усмехаясь. «Кепку ветром сдуло в реку». «Гляди, чтоб самого не сдуло. Ну, шагай, шагай, мне с тобой некогда любезничать».